Глава 4. «Давление у тебя повышенное», — сказала доктор Тейт. «Как и пульс. Но это неудивительно. Все остальные показатели в норме. Что касается томограммы, я не вижу у тебя в головном мозге аномалий, которые объясняли бы то, что ты видишь. Ни опухоли, ни аневризм. Что хорошо». «Я просто спятил», — сказал я. Врач сочувственно улыбнулась. «Ну, Дилан, так далеко я бы не стала заходить». Встав с кресла на колесиках, она подошла к раковине, чтобы вымыть руки. Услышав шум воды, я вздрогнул. Я пришел в клинику на Ирвинг-парк, к востоку от реки, без предварительной записи, зная, что Алисия Тейт всегда выкроет для меня время. Она знала меня с тех пор, как я в 6 классе познакомился с ее сыном Роско. После гибели моей матери Алисия стала для меня чем-то вроде приемной матери. Как и Эдгара, я принял ее в штыки. Теперь я мог оценить все то, что она сделала для меня, гораздо лучше, чем когда был враждебно настроенным подростком. Я также был признателен ей за то, что после гибели Роско в автомобильной аварии она не винила меня в его смерти. Чего нельзя было сказать обо мне, потому что я определенно себя винил. Я взял со стола фотографию Роско. 4 года спустя у меня в голове по-прежнему звучал его голос. Мне как никогда не доставало моего друга. На фотографии Роско не улыбался. Он вообще редко улыбался. И в детстве, и взрослым он оставался серьезным. В школе ему приходилось страдать из-за этого, так как он предпочитал проводить время с книгами, был маленького роста и черным. Сам я был не больше его, но Эдгар научил меня драться, и я без труда расправился с самыми здоровенными верзилами, пристававшими к Роско. После этого его больше не трогали, и мы с ним стали лучшими друзьями. Эта драка также явилась последним случаем, когда, как мне казалось, Роско требовалась от меня какая-то помощь. На самом деле именно он стал той незыблемой скалой, за которую я держался во время своих многочисленных взлетов и падений. На фотографии Роско был в сутане священника с белым воротничком. Круглый отличник, он мог бы пойти по стопам своей матери и стать врачом. Однако он предпочел служить Богу в католическом приходе в Саутсайде, где ему приходилось на каждом шагу сталкиваться с вооруженными бандами и наркоманами. Я нацепил оболочку крутого парня, но мой лучший друг, 5 футов 4 дюйма, тощий, практически лысый, в вязаном свитере и старомодных очках с толстенными стеклами, похожими на бутылочные донышки, был на самом деле гораздо круче меня. Алисия снова села передо мной. Она обратила внимание на фотографию у меня в руках. «Знаешь, я по-прежнему разговариваю с ним. От этого мне становится лучше. Если хочешь, ты тоже можешь». Я поставил фотографию обратно на стол. В последнее время меня больше беспокоит то, что он начнет отвечать. «Дилан, я правда не думаю, что ты сошел с ума». «Тогда как все это объяснить? У меня определенно галлюцинации, но только они не похожи на галлюцинации. Я видел себя самого 2 раза. Я выглядел таким же осязаемым, из плоти и крови, как вы сейчас. Этот 2-й Дилан реагировал на меня. Он увидел меня. Посмотрел как-то странно, словно нисколько этому не удивился. Как такое возможно?» Алисия взяла мою руку. От ее кожи пахло антисептиком. «Первый раз это случилось в реке, правильно? Когда ты переживал страшное, жуткое событие, с которым не должно сталкиваться ни одно человеческое существо. Ты едва не утонул сам и потерял любимую женщину, так?» Я молча кивнул. «Второй раз это было сегодня в музее, и это ты был в кожаной куртке, которая больше не существует в природе. В куртке, которая была на твоем отце, когда он убил твою мать? Другими словами, еще одно страшное, жуткое событие, с которым не должно сталкиваться ни одно человеческое существо». Я снова кивнул. Алисия посмотрела на меня, как на маленького ребенка, Дилан, мне правда нужно все объяснить? Ну, хорошо, это был нервный срыв, понимаю. Я все понимаю. Горе, утрата, стресс, шок. Мой рассудок дал сбой. Совершенно верно. Но почему именно таким образом? Почему я вижу самого себя? Этого я тебе не могу сказать. Человеческий мозг реагирует на психическую травму по-разному. Я вспомнил афишу доктора Евы Брайер в танцевальном зале гостиницы. Она была совершенно незнакомым мне человеком, однако я с необычайной четкостью мог восстановить в памяти ее лицо. Ну, сегодня вечером в Лос-Аль-Плаза выступает одна женщина, считающая, что мы живем в бесконечном множестве параллельных вселенных, так что, наверное, где-то там полно других Диланов-Моронов. Быть может, кто-то из них решил нанести мне визит? Ты имеешь в виду теорию множественных миров? — спросила Алисия. — Вы о ней слышали? — удивленно вздрогнул я. — Конечно, как любой ученый. Она справедлива? — Многие физики в нее верят, — пожала плечами Алисия. — В параллельные вселенные? И как, черт возьми, это работает? — Ну, это не моя область. Но, насколько я понимаю, принципы квантовой механики образуют странный парадокс. Согласно им, элементарные частицы способны одновременно существовать в двух различных состояниях. Однако, когда бы мы на них ни посмотрели, мы увидим только одно состояние. Вот в чем проблема. «Так, дайте-ка я сам скажу», — перебил ее я. «Это парадокс кота Шрёдингера». «Я приятно удивлена, Дилан», — улыбнулась Алисия. «Ну, я смотрел теорию Большого взрыва». «И ты прав». Эрвин Шрёдингер для объяснения парадокса использовал случай с котом. В ящике сидит кот с ампулой яда, который может распространиться или не распространиться в воздухе, в зависимости от того, распадется ли один единственный атом. Квантовая теория утверждает, что до тех пор, пока наблюдатель не откроет ящик и не проверит, кот одновременно и жив, и мертв. Вот только мы прекрасно понимаем, что это абсурд. В общем, ученый из Принстонского университета по имени Хью Эверетт предложил ответ. Когда ящик открывается, вселенные расщепляются. Один наблюдатель видит кота по-прежнему живым, а в параллельной вселенной другой, в точности такой же наблюдатель, видит, что кот мертв. Это и есть теория множественных миров. «Это же какое-то безумие», — пробормотал я. «Нет, если верить принципам квантовой механики. А они весьма основательные. Именно благодаря им у нас есть такие вещи, как атомная бомба». «Ну, я не кот в ящике. Так как же мне быть?» — покачал головой я. «Я потерял все, и вот теперь не могу даже доверять собственному рассудку». «Постарайся не зацикливаться на этом», — сказала Алисия. «Я не могу объяснить, почему с тобой происходит такое, но я надеюсь, что по мере того, как ты свыкнешься с горечью утраты, галлюцинации закончатся». Мне хотелось поверить ей, но у меня перед глазами неумолимо возникал образ моего двойника из музея. Его лицо. Мое лицо. То, как он смотрел на меня. «Знаете, что больше всего пугает меня в этом другом Дилане?» «Что?» «То, что я увидел у него в глазах. Я ощутил исходящее от него облако угрозы. Он способен на все. И он — это я. Дилан, он не ты. Его не существует в действительности. Я именно таким кажусь окружающим? Опасным?» «Нет. Вовсе нет». «Шериф назвала меня человеком необузданным», — напомнил я. «Ну, это не так». Я снова взял со стола фотографию ее сына. «Вы уверены?» «Алисия, будьте со мной откровенны. Мы ведь оба знаем, что Роско погиб из-за меня». Я, наконец, протрезвел. В 4 часа утра залог за меня был внесен, и Роск вез меня в клинику своей матери, где она уже ждала, чтобы сделать рентген и дать мне что-нибудь от боли. Я был уверен, что когда я позвонил Роско, он крепко спал. Я знал, что день у него выдался трудный, потому что неподалеку от его церкви снова была перестрелка. В Чикаго всегда где-нибудь стреляют. Но Роско сказал, чтобы я не беспокоился. Он обязательно за мной приедет. И он приехал. По дороге я почти ничего не сказал. Роско не принуждал меня говорить, по крайней мере, сначала. Мы ехали по Монтроуз-авеню, встречая на всех перекрестках зеленый свет, и летающие в воздухе опавшие листья хлестали по лобовому стеклу. В эту холодную октябрьскую ночь в машине было тепло и уютно. Роско был в белом воротничке, положенном его сану, болтавшемся на его тощей шее. Он всегда надевал воротничок, когда ему предстояло общаться с полицией. Он говорил, что полицейские не любят спорить со священнослужителями. «Ты скажешь мне, что произошло?» — наконец спросил Роско, когда стало очевидно, что сам я не заговорю. Оторвав взгляд от дороги, он посмотрел на меня, спокойный и серьезный, как всегда. В его очках отражались огни фонарей. Даже в этот поздний час Роско был гладко выбрит, за исключением аккуратных усиков и бороды на подбородке. «Ну же, дружище», — настаивал он, — «говори». Я перепил. Ввязался в драку. «Ты несколько месяцев капли в рот не брал? С чего это ты вдруг сорвался с цепи?» На работе было сущее безумие. Я как раз закончил дела с конференцией, которая продолжалась целую неделю. Возвращаться домой я был еще не готов, поэтому отправился в бар на Мэйфэр. «И это все?» Я долго молчал перед тем, как ответить. «Ну хорошо, еще сегодня годовщина». «Так, кажется, я начинаю понимать. Если бы я вернулся домой, я бы думал об этом. А вчера вечером мне этого не хотелось». «Почему ты не позвонил мне?» — покачал головой Роско. «Мне нужно было разобраться со всем самому». «Нет, не нужно. Сколько раз я уже говорил тебе это?» «Впрочем, неважно. Ты был один, ты напился. Что произошло дальше?» «Там в баре был один парень», — сказал я. «Он дерьмово обращался со своей подругой. Я сказал, чтобы он от нее отвалил». «Уверен, дальше все прошло гладко», — сказал Роско. «Угу. Он выплеснул мне в лицо свой коктейль. Девица сказала не лезть не в свое дело. И ты его ударил?» «Нет», — я сказал. «Спасибо, мне нужно умыться». И все. Они ушли. Я допил свой виски и вышел из бара минут через 15. Но эти двое все еще стояли на улице и орали друг на друга. Я постарался не обращать на них внимания. Я стоял на автобусной остановке и не собирался вмешиваться. Но он ударил ее, Роско. Этот подонок просто врезал женщине по лицу. И я не сдержался. Я подошел к нему и повалил его на землю, после чего сел на корточки и принялся выбивать из него душу. Так продолжалось до тех пор, пока не подоспела полиция. Какое-то время Роско молчал. Он остановил машину, потому что впереди Монтроуз была перекрыта. Ночью в самом разгаре были строительные работы. Странно, когда вспоминаешь все мелочи, сыгравшие свою роль. Маленькие детали, изменившие все. Если бы какой-то чиновник выбрал для строительства любой другой день, Роско остался бы жив. Если бы вместо Монт-Роуз поехали по Ирвинг-парк, он остался бы жив. И самое главное, если бы я в баре сохранил спокойствие, мой друг остался бы жив. В двух кварталах от Хорнер-парк Роско свернул в усыпанный опавший листвой переулок. Мы поехали мимо убогих домов. По обеим сторонам стояли машины, загораживая нам обзор. Роско вел машину медленно, сосредоточенный на моем рассказе. Ему следовало быть внимательнее, но это была пустынная улица среди ночи. «Я — это он», — сказал я. «Кто?» «Мой отец». Вздохнув, Роско остановился на знак. О том перекрестке я запомнил только то, что угловой дом был выставлен на продажу. Здание из золотистого камня, на лужайке перед ним стоял плакат «Чанс недвижимость». Я запомнил это, поскольку этот плакат заставил меня подумать о случае. Примечание. «Chance» в переводе с английского «случай». Конец примечания. Случай правит всем. Случай решает, кто будет жить, а кто умрет. «Я — это он», — повторил я. В ту ночь мой отец потерял контроль над собой. То же самое происходит со мной. Роско шумно вздохнул. Я никак не мог знать, что для него это был практически последний вдох. «Почему?» — спросил он. «Что?» «Почему ты напал на того парня? Почему подошел к нему?» «Потому что он ударил свою девушку». «Вот именно». Роско поставил ногу на педаль газа и выехал на перекресток. Его мысли были заняты другим, и он забыл посмотреть вправо. Если бы он посмотрел, то увидел бы свет фар грузовика, который мчался по улице с односторонним движением и проскочил знак, требующий обязательной остановки. Я был погружен в собственный мир и также не увидел грузовик. «Дружище, ты не твой отец», — сказал Роско. Это было последним, что я запомнил до того, как очнулся и увидел лицо Карли.